А может, оно и к лучшему. Кстати, ты случайно не в курсе, где у вас Дед Мороз живет? Он отрицательно помотал головой. Плохо. Честно говоря, я надеялся заручиться его поддержкой в окопной войне с фон Дракхеном. Там, между прочим, твоя подружка из деревни в плену томится. Митяй сел на хвост, изо всех мимических сил яростно демонстрируя, как глубоко фиолетова ему судьба дочки кузнеца. Ладно, зайдем с другого конца. Вот сколько помню свое время, у нас Дед Мороз жил где-то на севере, ближе к Архангельску, Камчатке или даже Северному полюсу. Ты мультфильм «Дед Мороз и лето» помнишь? Волк свел глаза к носу и на всякий случай перекрестился. «Ах, да, извини, просто подумал». Вздохнув, сдался я и вдруг заметил, что на могучей шее зверя по-прежнему держится завязанная рукой бабы-яги синяя ленточка. «Может, сработает?» «Алло! Алло, прием!» «Говорит лейтенант милиции Ивашов, прием!» «Не? Никитушка?» Не сразу откликнулась бабка, чей молодой голосок все так же ставил меня в тупик. «Ты еще живой, что ли?» «Живой, не волнуйтесь. Как вы?» «Бывало и получше». «Но живы ведь? Это главное!» Едва не срываясь на крик, зачастил я. «Бабуль, срочно нужен адрес Деда Мороза. Ну, помните, был такой, когда вы меня на кладбище за Сивкой Буркой отправляли. Где он живет? Очень-очень надо!» «Ух ты, догада, участковый!» Спустя мгновение завистливо протянула яга. «Бабушка, не надо комплиментов, просто скажите адрес!» «На север держи путь, сыскной воевода! Да только ехать тебе туда 3 дня и 3 года!» «Я верхом на Мите!» «А, ну тогда и в 3 часа обернетесь!» Успокоила глава нашего экспертного отдела. «Только ты поспешай, Никитушка! Маняшка глупая, уж почти вся власти Горыныча отдалася. Ее счастье, что он, гад, девкой крестьянской пока брезгует, шибко легкая добыча. А сам изо всех сил клинья к Аленушке твоей подбивает. Ежели б не дьяк...» «С этого момента поподробнее». «Филимон Митрофанович по самому краю ходит. Убеждает змей поганого, что покуда Аленка твоя жена замужняя, к ней лезть грешно. Надо, стало быть, доказательство смерти твоей представить. А там уж соблазняй честную вдовицу, как хочешь». «При случае передайте дьяку, что с меня пол-литра», — честно пообещал я. «А где вы? Что с этой мерзавкой Василисой?» Увы, ответа не последовало. Связь оборвалась. «Ничего. Главное, она успела рассказать мне самое важное. Движемся по направлению на север. А то, как серый волк в русских сказках версты хвостом заметает, царство межлап пропускает, известно всем читающим. Мы должны успеть. Просто обязаны, другого решения нет, и выхода другого тоже. Это в нашем мире я мог бы, например, уволиться из органов, найти себе другую работу, переквалифицироваться в управдомы, в конце концов, и никто не обратит на это внимания. Москва — огромный мегаполис. Там такие мелкие пертурбации, вообще всем пофиг. Но не здесь. А в этом мире русских сказок все на виду, каждый открыт, и один раз, совершив подлость, наивно верить, что жизнь как-нибудь сама собой наладится. Нет уж, гражданин начальник, либо-либо. Дьяку Груздеву или боярину Бодрову это разрешается, а тебе нет». И самое удивительное, что меня оно вполне устраивает. Я принял Лукошкина как свой дом. Здесь моя любовь, моя работа, мои друзья. И поэтому фон Дракхен совершил большую ошибку, избрав новой мишенью для игр именно этот город. «Поехали!» — я вспрыгнул Мите на спину. Он, все еще не рискуя раскрывать пасть, вопросительно повернул ко мне большую лобастую голову. Типа, и что дальше, ковбой? «Ну, ты ж все слышал!» Баба-яга сказала, «По прямой на север! В сторонах свет разбираешься? Если нет, то посмотри, с какой стороны на деревьях растет мох!» Митяй на миг задумался, потом повернул голову направо и сдвинул брови. «Сейчас рванет на 3-й космической, только и успел подумать я, когда серый волк так рванулся вперед, распластавшись в прыжке, что я чудом удержался на его спине. Это даже не было похоже на авиаперелет. Там ты плавно плывешь под облаками, под мерный рокот моторов, а тут... Наверное, это было больше похоже на какое-то погружение в компьютерную игру. Я не видел ничего, кроме мельтешения искр и сливающихся в одно пятно пейзажей. Мы летели, иначе это не назовешь, с какой-то нереальной сказочной скоростью, словно бы проникая сквозь время, пространство и миры. Я никогда не предполагал, что перемещение с такой быстротой может быть одновременно столь же комфортным. Меня не трясло, а лишь мерно покачивало. Сидеть на «Волге» было столь же удобно, как на хорошем японском мотоцикле. Фуражку не сдувало, воздушных ям не было, и в какой-то момент я даже поймал себя на ощущении, что меня клонит в сон. Честное слово, я действительно опустил голову на руки, поудобнее улегся на Митиной широкой спине, взбил шерсть, как подушку, и задремал. «Устал?» — спросил меня бабкин кот, впервые обращаясь ко мне на нормальном русском языке. «Немного», — согласился я, уже ничему не удивляясь. «Есть хочешь?» «Да». «А нету», — широко развел лапами Васька и показал мне язык. Я логично обиделся на такое глупое детсадовское разводилово, решительно пнув его ногой под хвост. «Попал!» Потому что черный кот фыркнул и почему-то уже по-волчьи прорычал. — Чё пинаетесь-то, Никита Иванович? Прибыли мы! — А? Я мгновенно подскочил, продираясь сквозь сон. — Извини, разморило. Даже сон какой-то снится начал. — Уж не знаю, какие вам там сны снятся, а только деретесь вы с них больно! — надулся Митяй, потирая лапой бок. — Хорошо еще язык отпустило. Неприлично серому волку моей комплекции шепелявить, как не знаю кто. Вспомнить стыдно. Извини. За что именно? За все оптом. И давай к этой теме возвращаться не будем, предложил я тоном, исключающим всякие дебаты. Ну, показывай, куда прибыли. Мы стояли в густом лесу, в окружении вековых дубов и сосен. Солнце играло где-то над головой. Пели птицы, и в осеннем воздухе чувствовалось мягкое предвкушение приближающейся зимы. Это трудно объяснить, ведь зима, в отличие от прочих времен года, вроде бы ничем конкретным не пахнет. И все-таки... — Вона! Тропиночка малая меж елок вихляется! — мотнул мордой Митька. — Вам туда идти, а я вас тут подожду. — Почему не со мной? — Собак чую! — А у Дед Мороз, как говорят, псы лютые да кусачи. Мне, как честному волку, туда дороги нет. Порвут же, шкуру жалко. Ладно, схожу сам, разберусь. Если что, свистну, услышишь? А то! Нагло зевнул он во всю пасть и, не спрашивая ничего разрешения, тут же повалился на бок, захрапев, как 5 азербайджанских домовых одновременно. Свести ему, как же. Хоть из пушки пали над ухом, и то не факт, что разбудишь. Я не стал делать из этого трагедию. В конце концов, парень реально умаялся. К тому же, время не ждет. «Ой, мороз, мороз, не морози меня!» В полголоса напевая себе под нос, я храбро пошел вперед по указанной тропинке. Ноги слегка деревенели со сна, но это быстро пройдет. Буквально через 5-6 минут стена деревьев кончилась, как будто бы ее обрезали. Тропинка вывела меня на косогор, где высился классический терем Деда Мороза. Высокий, крепкий, резной, очень похожий на тот, что наши кинематографисты построили для знаменитой сказки «Роу». Тот терем, конечно, был весь белый, в снегу и сосульках, но и этот тоже впечатлял. Из сосновых цельных бревен, без единого гвоздя, собран как конструктор. «Очень надеюсь, что дед меня вспомнит», — решил я, ускоряя шаг, и даже почти дошел до первой ступеньки крыльца. «Почти». Потому что откуда ни возьмись, словно из-под земли возникли 2 лохматых пса, похожие на знаменитых кавказских овчарок. улыбки до ушей, огромные клыки и неизменное дружелюбие во взгляде. Уверен, что на хорошую мозговую косточку они смотрят так же ласково. Собачки, хорошие собачки, добрые собачки, чуть заискивая, предположил я. А погавкайте, пожалуйста, чтоб хозяин вышел. Увы, унижать свое достоинство дворовым лаем псы не стали. Они профессионально взяли меня в кольцо и, кажется, собирались пообедать молча. Меня это естественным образом не устраивало. «Дедушка Мороз!» — не хуже хора детского сада проорал я, надеясь, что меня услышат. Псы укоризненно сдвинули брови. «Дескать, чего шумишь? Пожилой человек спит, ему отдыхать надо. Зимой-то столько дел, что и присесть некогда». «Ах так!» — я вспомнил коллег-милиционеров, работавших с разыскными собаками. «А ну место! Сидеть! Лежать! Апорт!»